Глава 442. Новоявленный отряд из трех человек двигался под сводом черных крон деревьев. Мгла стелилась под копытами их трирогов. Видимо, отец Доры действительно всячески ограничивал дочь, потому как и она передвигалась на сравнительно дешевом олене, а над головами раздавалось протяжное карканье местного воронья и прочих летающих падальщиков. «Давайте начнем с самого начала». Ходжар не убирал руки с рукояти клинка. Так же, как и остальные, он находился в постоянной готовности к схватке за жизнь. «Что такое запретная техника?» Эльфийка посмотрела на Енена. «Где ты откопал своего друга?» «Море песка», — спокойно ответил островитянин. А пришел он туда из Лидуса. «Лидус, Лидус», — бормотала Дора. По ее красивой, стройной спине водопадом струились белые волосы. «Что-то знакомое. Небольшая деревушка, продающая нам руду?» Ходжар на мгновение дернулся, но вовремя взял себя в руки. «Для Дарнаса, да что там, имение самого клана Марнил были в 10 раз, если не больше, обширнее, нежели все королевство Лидус. Разумеется, для Доры эта страна являлась не более чем окраинной деревушкой. Удивительно, что она вообще знала о ее существовании. Не стоит пугаться названия. На миг Дору накрыла тень. Где-то в вышине послышалось шуршание крыльев, а сердце Ходжара пропустило удар. На отрезок времени, недостаточный, чтобы вспыхнула лучина, по нему ударила такая мощная аура, что изо рта потекла кровь. То же самое произошло и с Эйненом. Одна только эльфийка лишь слегка побледнела, но выдержала давление без явных последствий для себя. «Высокое небо! Что это было?» «Один из монстров горы Ненастий», — поежилась Дора. Отец говорил, что только рыцари духа средней стадии могут там продержаться несколько дней. А чтобы выжить и преуспеть, нужно обладать хотя бы минимальным талантом. Ходжар с Эйненом в очередной раз переглянулись. Они подозревали, что в империи существовало какое-то мерило таланта, но сходу заваливать свою новую знакомую вопросами было как-то не очень... «Правильно. Так вот, о запретных техниках», — продолжила эльфийка. «Они так называются, потому что создаются специально для конкретной линии крови, то есть для семьи. А их изучение сопряжено с риском для жизни», — дополнила Энен. «Говорят, что только 1 из 10, кто начинает изучать запретную технику, оказывается способен достигнуть успеха». «Именно так!» — кивнула Дора. Внезапно она взмахнула молотом. Ее движения были настолько быстры, что Ходжар успел лишь наполовину обнажить меч, как оружие эльфийки уже вернулось обратно в заплечное крепление. И это молот, медлительное и не предназначенное для стремительных выпадов оружие. Зеленый пруд света, которым обернулся сокрушительный удар, мгновенно превратил бросившегося на них монстра в кроваво-костяное месиво. Ходжар даже не успел разглядеть, как выглядела тварь при жизни. Она вынырнула из тьмы быстрее, чем сработала реакция прошедшего 1000 битв воина. Без всяких сомнений, сила эльфийки, носящей изумрудный жетон ученика внутреннего круга, находилась в совершенно ином измерении. Позади отряда осталась лежать груда мяса. Где-то внутри нее находилось ядро монстра 2-й королевской стадии. А это означало, что эльфийка одним ударом походя отправила на тот свет существо, равное по могуществу сильному небесному солдату. В очередной раз Ходжар убедился, что принял правильное решение. Здесь, в империи, он действительно мог стать намного сильнее, если выживет. «То есть ты, — решил уточнить Хаджар, — без разрешения отца, главы дома Марнил, одного из самых влиятельных людей Дарнаса, проникла в вашу семейную библиотеку, украла технику, которая является основой вашего могущества, и теперь готова рискнуть своей жизнью ради ее изучения?» «Все так», — глаза Доры слегка померкли. Видимо, тема была для нее непростой. «Предупреждая твой вопрос, Хаджар, это ради победы на турнире 12. Турнир 12 — мероприятие, на котором сходятся в битве сильнейшие представители 12 столпов империи Дарнас. Победителей этого турнира ждали бессмертная слава и баснословная награда. Проводился он не так уж часто, а следующий намечался в ближайшие 3 года, ну или около того. И, разумеется, ты не скажешь нам, зачем тебе победа на этом турнире», — закончил за эльфийку Эйнен. «Благодаря клятве я и так рассказала вам столько, что весь клан Марнил, узнай, что вам известно подобное, начнет охоту за головами вас и всех, с кем вы хоть раз в жизни обменялись единым словом». Хаджар не представлял себе, чтобы он сам открыл едва ли не государственную тайну первому встречному. Но, видимо, юная эльфийка находилась на такой стадии отчаяния и оттого глупой решимости, что была готова на все. «Но все же, почему именно мы?» — спросил Хаджар. «Я ведь уже сказала, из-за пространственного кольца, и про кольцо я слышал», — перебил Хаджар. «Но, достопочтенная старшая ученица, мы в последние полчаса едем в диаметрально противоположном направлении от оврага, а это может означать только одно — ты за нами следила, причем с того самого момента, как мы въехали в лес». Какое-то время основой выживания Хаджара служило его умение следопыта и охотника. Даже в незнакомом лесу он мог ориентироваться, пусть и не как у себя дома, но как в гостях у близкого друга. Дора с любопытством взглянула сначала на одного, а потом на другого временного союзника. Они чем-то отличались от остальных деревенских гениев, которых она и ее семья, без всякого лукавства, безмерно уважали. Не было ничего особенного в том, чтобы добиться сравнительного успеха, когда с детства предлагают всевозможные ресурсы и ингредиенты для развития. Но все же даже так они чем-то отличались. Не внешне, нет. Скорее внутренне, взглядами. Они напоминали Доре те взгляды, которыми смотрели военные офицеры ее клана. Те, кто всю жизнь провел на поле брани, чья сила была клинком, выкованным в горе битв и закаленным в реках крови. Странная парочка. «Когда вы спускались на платформе, Эйнен назвал твое имя», — честно призналась Дора. Хаджар тут же бросил укоризненный взгляд на друга. Тот только пожал плечами. Они ведь и подумать не могли, что кто-то может принять во внимание 2 учеников внешнего круга. «А духи питают странную любовь к тем, кто обладает именем», — вздохнул Хаджар. «И по сей день нет достоверных сведений о том, как его можно получить». На этот раз в голосе девушки звучало разочарование. «Просто есть те, кто обладает именем, и все остальные. На всю школу Святого Неба в лучшем случае наберется 100 человек с собственным именем». Хаджар мог бы добавить, что никто особенно и не стремился исследовать эту область. Имя, настоящее имя, не несло своему обладателю особо явных преимуществ. Так что народ концентрировался на том, что помогало выжить, а не выделиться из толпы. Ну а теперь об эльфах. Дора попыталась улыбнуться, но ее глаза все еще выдавали затаенную грусть. Видит высокое небо, не все так просто обстояло в ее биографии, как она писала. «Эйнен, Ты не против, если рассказ поведу я? Почту за честь услышать историю народа духов от принцессы этого самого народа. Вновь поклонился Эйнен. Принцессы? Ах, ну да, конечно. Если Марнил был единственным представителем эльфийского народа в империи, то Дора автоматически становилась принцессой. Забавно. Единственная принцесса, которую знал Хаджар, это его собственная сестра. Хотя, если подумать, он и сам был принцем деревни. «Я видела ваш зов», — начала свой рассказ Дора. «Так что, смею предположить, вы оба являетесь наследниками древних и безумно могущественных монстров. Тех, которые не только смогли принять человеческий облик, но и посадить свое семя в урожденного человека. Так вот, мы, эльфы, очень похожи и в то же время сильно отличаемся от наследников. Похожи в том, что тоже ведем свой род не от людей, но отличаемся тем, что нам не надо использовать зов, чтобы пробуждать силу крови». «Подожди», — Хаджар плохо понимал, куда она клонит. «Если вы ведете свой род не от людей и не от монстров, то от кого?» Дора посмотрела ему в глаза. На мгновение Хаджару показалось, что еще немного, и она заглянет ему в душу, в ту глубину, где спит дракон, наследие Трависа, и где застыл черный клинок, остаток черного генерала, врага всего сущего. «От духов», — ответила Дора и отвернулась. В момент, когда она это произнесла, Хаджару показалось, что он услышал в ветре простое, но пугающее «Убегай!».